Пятое. Шум и суматоха в пяти углах воздействовали как тоник на состояние духа Скарлетт. Точно так же подействовал на нее и беспорядок на ее столе дома. Ей не хватало жизни и действий после оцепеняющей последовательности смертей. Ей также не хватало работы. Здесь были груды непрочитанных газет, кипы ежедневных деловых счетов из ее торговой лавки. Скарлетт вздохнула и подвинула стул ближе к столу. Она проверила свежесть чернил и запасы перьев. Затем зажгла лампу. Стемнеет намного раньше, чем она покончит со всем этим. Может, даже она сегодня поужинает прямо во время работы. Она с нетерпением потянулась за счетами из магазина, затем ее руки застыли в воздухе, когда она заметила огромный квадратный конверт на пачке газет. Он был просто подписан «Скарлетт». Это был почерк Ретта. «Я не буду его читать сейчас», — моментально подумала она. «Он отвлечет меня от работы. Меня не волнует, что в нем. Ни капельки. Я оставлю его на десерт». И она занялась счетной книгой. Но она теряла нить подсчетов, которые она производила в уме, и, наконец, отбросила счета. Ее пальцы вскрыли запечатанный конверт. «Поверь мне», — начиналось письмо Ретта, «когда я говорю, что глубоко переживаю твою тяжелую утрату. Смерть мамушки — огромная потеря. Я признателен, что ты известила меня вовремя, чтобы я успел приехать до ее ухода в мир иной». Скарлетт в ярости оторвалась от жирного почерка и заговорила вслух. «Признателен, держите меня!» «Так ты мог налгать и ей, и мне? Ты, шалопай!» Она желала бы сжечь это письмо и бросить пепел Ретту в лицо, выкрикивая ему эти слова. «О, она отомстит за посрамление перед Сьюлин и Уиллом! Неважно, сколько ей придется ждать этого, она найдет способ. У него нет никаких прав так относиться к ней, так относиться к мамушке, жульничая даже с ее последней волей. И я сожгу его прямо сейчас, я даже не дочитаю остальное». Ее рука протянулась за коробком спичек, но она сразу же выронила его. «Я умру от желания узнать, что же было в нем», призналась она себе, и она опять наклонила голову над письмом. «В ее жизни не будет изменений», — заявлял Ред. «Счета по домашнему хозяйству будут оплачиваться его адвокатами. Договоренности, которые были достигнуты много лет назад, и все деньги, снятые Скарлетт со счета, будут возмещаться автоматически. Она может сообщить в любые магазины, где открыла кредиты, о процедуре оплаты покупки, присылать счета прямо к его адвокатам. Либо она может расплачиваться чеками, а деньги на ее счету будут возмещаться самим банком». Скарлетт прочитала все это с восхищением. Все, что относилось к деньгам, всегда интересовало ее, особенно с тех пор, когда она узнала, что такое нищета. «Деньги — это спокойствие», — верила она. Она копила деньги, которые зарабатывала сама, и сейчас, видя щедрость Ретта, была в недоумении. «Какой же он дурак! Я бы могла ограбить его, если бы хотела. Наверняка его адвокаты занимались этими счетовыми книгами долгое время. Но Ред должно быть очень богат, если может тратить деньги, не интересуясь, куда они уходят. Я знала, что он богат, но не до такой степени. Интересно, сколько у него денег? Очевидно, он все еще любит меня, это служит доказательством. Никакой мужчина не баловал бы так женщину, как Ред баловал меня все эти годы, если бы он не любил до безрассудства, и он собирается продолжать давать мне все, что я захочу. Он должен испытывать те же чувства. Иначе бы он держал меня в узде. Ох, я знала это. Он не имел в виду то, что тогда говорил. Он просто не поверил мне, когда я сказала, что люблю его. Скарлетт прижала письмо Ретта к щеке, как будто это была рука, которая писала его. Она докажет ему это, докажет, что любила его всем сердцем. И тогда они будут так счастливы, они будут самыми счастливыми людьми во всем мире». Она покрыла письмо поцелуями, прежде чем положить его в ящичек. Затем с энтузиазмом принялась за работу. Занятие делом укрепило ее. Когда служанка постучала в дверь и робко спросила об ужине, Скарлетт едва взглянула на нее. «Принеси мне что-нибудь на подносе», — сказала она, — «и зажги огонь в камине». К вечеру заметно похолодало, и она была голодна, как волк. Она спала очень хорошо этой ночью. Лавка нормально работала в ее отсутствие, и ужин был очень сытным. Хорошо быть дома, особенно когда письмо Ретта лежит под подушкой. Она проснулась и с удовольствием потянулась. Хруст бумаги под подушкой заставил ее улыбнуться. Она позвонила, чтобы ей принесли завтрак на подносе, и стала планировать свой день. Первым делом магазин. В нем, наверное, кончаются запасы. Киршоу достаточно хорошо справлялся с бухгалтерией, но у него не было даже куриных мозгов. У него закончится мука и сахар, прежде чем он подумает о пополнении бочонков, и он, наверное, не заказал керосин, хотя с каждым днем становилось холоднее. Она не добралась до газет прошлой ночью, и поездка в магазин освободит ее от этого скучного чтения. О событиях в Атланте она узнает у Киршоу и клерков. Нет ничего лучше торговой лавки для сбора всех новостей в округе. Люди любят говорить, ожидая, когда завернут их покупки. Да, в половине случаев она заранее знала, что будет на первой странице газеты, которая еще даже не напечатана. Она может выкинуть всю пачку газет, что лежит у нее на столе, и не пропустит ни одной новости. Улыбка исчезла с лица Скарлетт. Нет, она не должна выкидывать. Там будет заметка о похоронах Мелани, а она хотела увидеть ее. Мелани. Эшли. Магазину придется подождать. На первом месте у нее другие обязанности. Что только дернуло меня пообещать Мели, что я присмотрю за Эшли и Бо. Но я обещала. И лучше отправиться сначала туда. Неплохо бы захватить с собой Панси, чтобы все выглядело как надо. Злые языки, должно быть, болтают по всему городу об этой сцене на кладбище. Нет смысла разжигать сплетни. Скарлетт быстро пересекла по толстому ковру комнату, направляясь к вышитому звонку. Потянула и дернула его раздраженно. Где же ее завтрак? Нет, Панси была в таре. Ей придется взять еще кого-то из слуг. Эта новенькая девочка Ребекка ее устроит. Она поможет ей одеться, не нарушая заведенный порядок. Ей нужно было отправиться в путь и покончить с ее долгом. Когда ее экипаж остановился перед крохотным домиком Эшли и Мелани на Айви-стрит, Скарлетт увидела, что траурная лента снята с двери, а ставни закрыты. «Индия», — тотчас же подумала она. «Конечно, она взяла Эшли и Бо жить в дом тетушки Питтипет. Она должна быть очень довольна собою». Сестра Эшли, Индия, всегда была непримиримым врагом Скарлетт. Скарлетт прикусила губу и задумалась над дилеммой. Она была уверена, что Эшли переехал к тетке Питтипет вместе с Бо. Это было самое разумное, что он мог сделать. Без Мелани, а теперь и без Дилси, не было никого, кто присматривал бы за домом и нянчил его сына. У тетушки было комфортно, безупречный порядок в домашнем хозяйстве и постоянная любовь к маленькому мальчику от женщин, которые все время ласкали его. «Две старые девы», — презрительно подумала Скарлетт. «Они готовы преклоняться перед любыми штанами, даже если это короткие штанишки. Если бы только Индия не жила с тетушкой Питтипет». Скарлетт справилась бы с тетушкой Питти. Застенчивая старая леди, не способная обидеть даже котенка, оставила бы ее в покое. Но сестра Эшли — другое дело. Индия так и желает сцепиться, наговорить обидных слов своим холодным голосом, указать Скарлетт на дверь. Если бы только она не пообещала Мелани, Но она это сделала. «Отвези меня к мисс Петтипет, Гамильтон», — приказала она Элиасу. «Ребекка, отправляйся домой, пойдешь пешком». Индия открыла на ее стук. Она посмотрела на модный, отделанный мехом траурный наряд Скарлетт, и улыбка удовлетворения появилась у нее на губах. «Улыбайся сколько хочешь, старая ворона», — подумала Скарлетт. Траурное платье Индии было из монотонного черного крепа, не украшенное даже пуговкой. «Я пришла навестить Эшли», — сказала она. «Тебя здесь никто не ждет», — ответила Индия и стала закрывать дверь. Скарлетт уперлась. «Индия Уилкс, не вздумай хлопать дверью перед моим носом. Я пообещала Мелли и сдержу слово, даже если придется убить тебя для этого». Ответом Индии послужило более сильное нажатие на дверь. Настойчивое сражение продолжалось несколько секунд. Затем Скарлетт услышала голос Эшли. «Это Скарлетт, Индия. Я бы хотел поговорить с ней». Дверь распахнулась, и Скарлетт последовала внутрь. С удовлетворением замечая, что лицо Индии покрылось от злости красными пятнами. Эшли вышел в коридор, чтобы поприветствовать ее. Он выглядел больным. Темные круги вокруг бледных глаз, глубокие морщины, идущие к уголкам рта. Его одежда казалась слишком большой для него. Куртка свисала на его покосившейся фигуре, как сломанные крылья черной птицы. У Скарлетт перевернулось сердце. Она больше не любила Эшли так, как все эти годы, но он все еще оставался частичкой ее жизни. У них было так много общих воспоминаний. Она не могла спокойно вынести его вида. «Милый Эшли», — нежно сказала она, — «иди сядь сюда, ты выглядишь усталым». Они сели на диванчик в тетушкиной маленькой гостиной. Скарлетт говорила мало. Она слушала, пока Эшли рассказывал, повторяясь и прерывая себя в сбитчивом зигзаге воспоминаний. Он рассказал о доброте его умершей жены, ее сердечности, благородстве, любви к Скарлетт, Бо и к нему. Его голос был тихим, лишенным эмоций, обесцвеченным горем и безнадежностью. Его рука слепо нащупала руку Скарлетт и сжала ее с такой отчаянной силой, что у нее заломило кости. Она сжала губы, но не выдернула руку. Индия стояла в дверях, темный неподвижный наблюдатель. Наконец Эшли прервал самого себя и повернул голову, как ослепший и потерявшийся человек. «Скарлетт, я не могу жить без нее», — застонал он. «Я не могу». Скарлетт освободила свою руку. Она должна пробиться через заслон отчаяния, окружающий его, или это погубит его, она была уверена. Она встала и наклонилась к нему. «Послушай меня, Эшли Уилкс, я выслушала тебя, а теперь ты послушай меня. Ты думаешь, что ты единственный человек, который любил Мелли и зависел от нее? Я тоже любила, даже больше, чем думала. Я надеюсь, что и другие сильно любили Мелли. Но мы не собираемся зачахнуть и умереть от этого, как ты. И я стыжусь за тебя. Мелли тоже, если она смотрит на нас с небес. Представляешь ли, что она пережила, чтобы родить Бо? Да, я знаю, как она страдала, и я говорю тебе, что это убило бы сильнейшего мужчину, когда-либо созданного Богом. Теперь ты... «Все, что у него осталось. Так ты хочешь, чтобы Мелли это видела? Что ее мальчик сам по себе практически сирота, потому что его отец слишком жалеет себя, чтобы заботиться о нем? Ты хочешь разбить его сердце, Эшли Уилкс? Именно это ты и делаешь». Она поймала его подбородок своей рукой и заставила взглянуть на нее. «Соберись. Ты слышишь меня, Эшли? Ты пойдешь на кухню и закажешь повару горячую еду для себя. И ты съешь ее. Если тебя вырвет, ты съешь еще раз. Ты найдешь своего мальчика, возьмешь его на руки и скажешь ему, что его отец позаботится о нем. подумай о ком-нибудь, кроме самого себя». Скарлетт вытерла свою руку об юбку, будто Эшли ее испачкал. Затем она вышла из комнаты, оттолкнув Индию. «Мой бедный, дорогой Эшли, не обращай внимания на ужасные вещи, которые говорила Скарлетт. Она чудовище». Скарлетт остановилась, развернувшись. Она вытащила визитную карточку из своей сумочки и бросила ее на стол. «Я оставляю свою карточку вам, тетушка Питти», — прокричала она, «раз вы боитесь встретиться со мной лично». Она вышла, хлопнув дверью. «Поезжай, Элиас», — сказала она кучеру, — «куда угодно». Она не могла выдержать ни одной минуты больше в этом доме. Что она будет делать? Прорвалась ли она к Эшли? Она вела себя нехорошо, хотя она должна была так действовать. Эшли обожал своего сына, и, может, он соберется ради Бо. Может, ее не устраивало. Он должен, она заставит его это сделать. «Отвези меня к мистеру Генри Гамильтону, в адвокатскую контору», — сказала она Элиасу. Дядюшки Генри боялись почти все женщины, но не Скарлетт. Она понимала, что воспитание вместе с тетушкой Питтипет сделало его женоненавистником. И она знала, что нравилось ему. Он говорил, что она не такая глупая, как остальные женщины. Он был ее адвокатом и знал, какой проницательной она была в деловых вопросах. Она вошла в его офис, не дожидаясь, когда о ней доложат. Он отложил в сторону письмо и усмехнулся. «Входи, Скарлетт», — сказал он, поднимаясь. «Ты спешишь подать в суд на кого-нибудь?» Она ходила взад и вперед, не замечая стул около его стола. «Я бы хотела пристрелить кое-кого, но не знаю, поможет ли это. Действительно ли, что после смерти Чарли оставил мне всю свою собственность?» «Ты знаешь, что это так. Перестань суетиться и сядь». Он оставил склады около станции, которые сожгли янки, оставил часть фермы недалеко от города, которая очень скоро станет его территорией, судя по темпам роста Атланты. Скарлетт примостилась на уголке стула, заглядывая ему в глаза. «И половину дома тетушки Питтипет на Пич-стрит. Разве он не оставил мне и это?» «Боже мой, Скарлетт, уж не собираешься ли ты вселиться туда?» «Конечно, нет, но я хочу, чтобы Эшли уехал оттуда». «Индия и тетушка Питти сведут его в могилу своим сочувствием. Он может вернуться в свой дом. Я найду ему домохозяйку». Генри Гамильтон посмотрел на нее невыразительными, изучающими глазами. «Ты именно потому хочешь, чтобы он вернулся в свой дом, потому что он страдает от обилия сочувствия?» Скарлетт воскликнула. «Боже, дядя Генри, неужели на старости лет ты становишься сплетником?» «Не показывай свои зубки, юная леди, усаживайся и послушай меня. Когда речь идет о делах, у тебя лучшая голова, которую я когда-либо встречал, но во всем остальном ты так же тупа, как и деревенский идиот». Скарлетт нахмурилась. «Теперь о доме Эшли», — медленно произнес старый адвокат. «Его уже продали. Я составил документы вчера». Он поднял руку, чтобы остановить Скарлетт до того, как она заговорит. «Я посоветовал ему переехать в дом тетушки Питти и продать свой, не из-за болезненных ассоциаций и горестных воспоминаний, связанных с этим домом, и не потому, что меня беспокоило, кто будет присматривать за ним и за мальчиком, хотя все это веские причины. Я посоветовал ему переехать, потому что он нуждался в деньгах, чтобы спасти свой лесопильный бизнес от краха». «Что ты имеешь в виду? Эшли ничего не понимает в деньгах, но он не может разориться. Строителям постоянно нужны доски. Если они что-нибудь строят. Слезь со своего конька на минутку и послушай, Скарлетт. Я знаю, что тебя ничего не интересует в мире, если это не касается тебя лично. Но несколько недель назад в Нью-Йорке произошел крупный финансовый скандал. Делец по имени Джей Куки обсчитался и разорился. Он потянул за собой железную дорогу, северную тихоокеанскую ветку, прихватил и группу таких же дельцов, как он, которые участвовали в его железнодорожном бизнесе и других сделках. Они, в свою очередь, потащили многие предприятия, в которых участвовали отдельно от Куки. Затем разорились парни, которые были в их предприятиях, прямо как карточный домик. В Нью-Йорке это называют паникой. Она уже распространяется. Я думаю, что она охватит всю страну. Скарлетт почувствовала, как ее охватывает ужас. «Что с моей лавкой?» — вскричала она. «И моими деньгами. Банки надежны?» «Те, где у тебя деньги, да. У меня там тоже есть вклады. Так что я проверил. Атланту это вряд ли сильно заденет. Мы не так велики, чтобы участвовать в больших сделках. Но бизнес везде замер, выжидая. Люди боятся вкладывать деньги, в том числе и в строительство. А если никто не строится, значит, никому не нужен лес». Скарлетт вспылила. «Значит, Эшли не будет получать денег с лесопилок. Я могу понять это, но если никто не вкладывает деньги, то почему его дом так быстро купили? Мне кажется, что если везде паника, то цены на недвижимость должны снижаться первыми». Дядя Генри ухмыльнулся. «Как скала. Ты умница, Скарлетт. Именно поэтому я посоветовал Эшли продать его. Атланта еще не почувствовала панику, но она скоро доберется сюда. У нас был бум в последние 8 лет, но ты не можешь развиваться без денег». Он громко рассмеялся. Скарлетт смеялась вместе с ним, хотя не думала, что было что-то смешное в экономической катастрофе. Но она знала, что мужчины любят, когда их оценивают по достоинству. Смех дяди Генри резко прекратился. «Итак, теперь Эшли в доме своей сестры и тети. По моему совету, и это не устраивает тебя». «Да, сэр, меня это совсем не устраивает. Он выглядит ужасно, он как ходячий труп. Я дала ему хорошую встряску, хотела вывести его из состояния, в котором он находится. Но я не знаю, подействовало ли это. Знаю, что даже если и подействовало, то ненадолго, пока он находится в этом доме». Она посмотрела на скептическое выражение дяди Генри. От раздражения она покраснела. «Меня не волнует, что ты слышал или что ты думаешь, дядя Генри. Мне не нужен Эшли. Я пообещала у постели умирающей Мелани, что позабочусь о нем и обо. Я не хотела бы этого делать, но я пообещала». Она поставила Генри в неловкое положение. Он не любил эмоции, особенно у женщин. «Если ты начнешь плакать, Скарлетт, то я тебя выведу». «Я не собираюсь плакать. Я здесь. Мне необходимо что-то предпринять, а ты не можешь мне помочь». Генри Гамильтон откинулся на спинку стула. Он сложил кончики пальцев у себя на животе. Это была его адвокатская поза, почти судейская. «Ты самый последний человек сейчас, Скарлетт, кто бы мог помочь Эшли. Я открою тебе неприятную правду. Правда или нет, меня это не волнует, но о тебе и Эшли одно время много болтали. Мисс Мелли заступила за тебя, и все остальные последовали ее примеру из-за любви к ней. Заметь, а не потому, что ты им нравилась. Индия подумала самое плохое, рассказывала об этом, многие ей верили. Это продолжится и после смерти Мелли. А тебе надо было еще устроить спектакль у самой могилы Мелли, обнять ее мужа, оттаскивать его от умершей жены, которую многие люди считали святой». Он поднял руку. «Я знаю, что ты собираешься сказать, так что не затрудняй себя, Скарлетт». Кончики его пальцев снова сомкнулись. «Эшли почти бросался в могилу, мог сломать себе шею. Я был там, я видел все, но это не важно. Такой умной девочке, как ты, Можно было бы получше разбираться в людях. Если бы Эшли бросился на гроб, все бы назвали это трогательным. Если бы он убил себя, они бы очень сожалели. Но есть некоторые правила выражения печали. Обществу нужны правила, Скарлетт, чтобы не распадаться. То, что ты сделала, нарушало все правила. Ты устроила публичную сцену. Ты обняла мужчину, который не был твоим мужем. Публично. Ты подняла шумиху, которая прервала похороны, правила которых знает каждый. Ты нарушила священный обряд. Теперь все до единой женщины на стороне Индии, значит, против тебя. У тебя здесь нет ни одного друга, Скарлетт. И если ты как-то покажешь свое отношение к Эшли, ты превратишь его в такого же изгоя, как ты. Женщины настроены против тебя. Господь тебе поможет, Скарлетт. Когда леди отворачиваются от тебя, нечего надеяться на их христианское милосердие и прощение. В них этого нет, и они это не позволят никому другому, особенно своим мужьям. Они владеют телом и душой своих мужей. Вот почему я все время держался в стороне от слабого пола. Я желаю тебе добра, Скарлетт. Ты знаешь, что ты мне всегда нравилась. Хорошее пожелание — вот все, что я могу предложить тебе. Старый адвокат поднялся. «Оставь Эшли в покое. Какая-нибудь сладкоголосая маленькая леди появится в один прекрасный день и ободрит его. Затем она позаботится о нем. Оставь дом Питтипэт в покое, включая твою половину, и не прекращай посылать деньги через меня для уплаты счетов на ее содержание, как ты все время делала. Так ты выполнишь обещание Мелани. Пойдем, я провожу тебя до экипажа». Скарлетт оперлась на его руку и кротко пошла рядом с ним. У нее внутри все кипело. Она должна была знать, что не получит никакой помощи от дяди Генри. Ей надо будет самой узнать, правда ли то, что рассказал дядя Генри о финансовой панике, и в первую очередь узнать, в сохранности ли ее деньги.